Глава 19. Там же. Некоторое время спустя. «Вкусно!» – удивился Соловьев, пробуя котлетки из кролика. Столовая при приюте была, как обычно, полна, но нам нашлось место. «Бабуль, здесь всегда так вкусно готовят?» «Да, милок, всегда», – ответила бабушка, сидевшая рядом. «Я прямо живаю после столовой, даже моложе себя чувствую». «Неудивительно, учитывая, сколько манны в этих продуктах», — пробормотал помощник Соловьева и посмотрел на меня. Мы трое сидели рядом и плотно ужинали. «Ну, вот так», — пожал я плечами. «Мне не жалко». «Еще бы было жалко. Столовая мне столько плодов приносит, что слов нет. Сюда теперь приходят только те, кто действительно в тяжелой жизненной ситуации. Но их число постепенно уменьшилось». Все же немало народа получили назад свои деньги, которые из них вытянул Жуков. Но даже так плодов меньше не стало. Даже финики героя периодически даются. Видимо, эта еда натурально спасает жизни. И да, она жутко полезная, все же в саду выращена. «Дмитрий, откуда?» «Откуда еда?» – спросил я, сделал максимально честное лицо. «Ей-богу, не знаю. Друзья привозят». Тот что-то проворчал и вернулся к идее. Вдруг в столовую врывается женщина, окровавленная, за ней двое мужчин, которые тащат парня лет 12. «Помогите, врача!» – прокричала женщина. «Сюда несите!» – крикнул я, указывая на стол. «Соловьев, за девчатами!» – приказал мужчине и помог уложить ребенка на стол. «Блядь, едва не убили, пока несли в теле осколки стекла!» «Мы ехали, а потом в нас джип въехал!» Плакала женщина, рассказывая, что случилось. Я же порвал одежду парня, в животе осколок металла, в шее кусок стекла. Да и лицу, в принципе, сильно досталось, но и на плечах и руках раны. «Молчать!» — рыкнул я на женщину. «А то из-за нее свои мысли не слышу. Так, сперва вливаю немного манны, дабы подстегнуть организм бороться. А также даю выпить зелье на основе кокосовой мякоти, и дальше...» Пацан потерял кучу крови, повреждены внутренние органы и... «Какая у него группа крови?» «Первая положительная», — тут же ответила мать. «Есть у кого такая?» «Да, я», — ответила девушка лет 16. «Поделишься капелькой?» Девушка закивала, а там еще парочку людей нашлись, и тут примчались Саша с Викой. Рыжая тут же начала промывать раны, а Вика остановила кровотечение. Она также вывела из ран осколки стекла и металла. Саша же помогла это вытащить, а затем я помазал рану мазью регенерации. Тем временем Вика начала переливать кровь. «Ой!» Девушка, которая первая вызвалась, прислонила палец к вене парня и ее уколола, а затем палец прилип к вене. Кровь потекла сразу в вену. Вика знает, что делает. Все же уже у нее навык целитель. Он открывает все тайны целительства магии крови. Тем временем приехала скорая помощь, и врачи залетели в столовую, но, увидя, что мы работаем, решили не мешать. Просто стояли рядом, ну и опросили мать. Оказывается, тот внедорожник покинул место ДТП. Вот мудак. Не машина, а водитель. На уличных камерах в Верхней Пышме нет. Ничего. Электрик позову, и он узнает, кто это был. «Все, забирайте», — сказала Вика. «Ему полежать пару дней под капельницей и будет как новенький». «После таких повреждений?» – удивился врач. «Да, мы использовали мощные средства и магию, так что теперь все будет хорошо». Врач кивнул, и вскоре парня погрузили на носилки, а затем в машину. Ну, а я накормил тех двух мужиков, которые помогли парню. Они вытащили его из машины и сюда принесли. Вот за последнее отругал их. Нельзя раненых перемещать. Лучше бы прибежали и позвали нас. Ну ладно, парень спасенный, это главное. И еще, даже такое не испортило аппетит людей. Как ель, так и ель, только тихо, без разговоров. Ну а мы с Соловьевым вернулись в главный зал Дом Милосердия. Слезу дадим на днях на испытание. Я хотел военным предоставить, но, видимо, сперва вам? Лучше нам, а муж военным. Даже эссенция нами контролируется, объяснил Соловьев, попивая крепкий кофе. «Уже начали производство?» «Пока лишь ручная работа. Все алхимики страны пока готовят свои заводы к промышленному производству. Но из-за этого повышается цена на кристаллы». «Предсказуемо», — кивнул я и призадумался. «Знаю я одно место, где много кристаллов. Могу продать кристаллов». «А?» — опешил Соловьев. «Много?» Узнаю. Благодарю, сейчас многие продавцы решили попридержать кристаллы, дабы потом продать их подороже. Вот как, поморщился я. Тогда готовьте денежки, я постараюсь найти побольше кристаллов. Договорились. Мы пожали руки, и вскоре Соловьев уехал, а я обошел людей, и у всех в комнатах уже росли цветы жизни. Отлично, вскоре они будут делиться манной с древом мира, что ускорит его рост. Дмитрий Андреевич, вот. Только я собрался уходить, как меня перехватила Ирина и вручила тетрадь. Здесь идеи по бизнесу от местных, как вы и просили. Понял, спасибо. Взяв тетрадь, сел в броневик и повез женщин домой. Там я вручил записи Насте, а сам переместился в сад и пришел к темным эльфам. Люди там все еще работали. Да так, что даже в крепости царил суета. А еще везде висели костяные артефакты, и они давали свет и тепло. Крепость постепенно обживают, но и на улице рос настоящий город из массивных шатров. Также были открыты ворота, и сотни мужчин восстанавливали стену, с чем им помогал демон магии земли. Они уже восстановили 2/3 пролома, и вроде вместе с этим закрывают и второй пролом. Когда закончат, крепость сможет выдержать даже длительную осаду. Здесь уже и колодец починили, вода, правда, пока что еще зараженная, но темные эльфы умеют ее очищать. Так вот, в городке царила суета. То тут, то там обрабатывали шкуры энтропов, вырезали кости и изготавливали стрелы. А еще многие работали прямо на траве, наслаждаясь ею. Направившись к древу, увидел молящихся людей. Там же лежали трупы энтропов, только почву отравляют. Блин. «Дмитрий!» Меня кликнул Ген, шедший ко мне. «О, как раз тебя искал, дел есть». Тот кивнул и привел меня в шатер своего клана. Там было малолюдно, но так даже лучше. «Мне нужны кристаллы, очень много кристаллов. Где их можно по-быстрому добыть?» Сразу спросил я, присев у костра. «Кристаллы?» — призадумался ушастый. «В лесу каменных зубов их много, но и тварей там тьма. Еще в озере». «Озере?» «Там живет могущественное чудовище и, вероятно, очень много кристаллов». «Ха, понятно, благодарю. Как вернусь, гляну, что можно сделать». «Монстр, живущий в озере, невероятно опасен», — предупредил меня Ген. «Я уже понял, поэтому и говорю, что посмотрим. И в городе ведь много кристаллов». «Да». «Что там ценится?» «Ценится? Металл и ткань, много чего». «Кажется, я понял, благодарю». «Ты хочешь отправиться в Гол?» «Да я же обещал рецепт белой пены взамен на рецепт слезы, а что?» «На рынок бы попасть, да инструментами закупиться». «Без проблем. Тебя позовут в сад, когда я буду там. Что?» «Ты сможешь переместить меня?» «Ну, я же могу это делать в своем мире и здесь могу». Я посмотрел на его шокированное лицо и рассмеялся. «Не собираюсь я переносить армию в твой город, успокойся уже». Ген лишь смутился в ответ. Параноик, блин. Переговорив с ним, обсудил ходовые товары, вернулся домой, да сделал ряд заказов. Металл, ткань, бумага, чернила и прочее, чего жаждут богачи. Ехать в город темных эльфов я решил в понедельник, прогуляв учебу. В воскресенье же мы посвятили зачистке Нефтянска. На этот раз взяли больше солдат и тяжелого вооружения. Но закончили всего лишь в 4 часа дня. Ибо зашли в опасную зону с повышенной энтропией. У нас тупо начало выходить из строя оружие. Блять. Оно, конечно же, было потрепанным, но это была последняя капля. Я разом лишился большого количества огнестрела. Печально. И как хорошо, что в понедельник Саша закупит оружие и снаряжение. Одно плохо. Мне не продали гаубицы. Мол, они только для армии. Блин. Тогда надо придумать что-то другое. Ну, или... отобрать. К примеру, у армии Жигулева или к натовцам в гости сходить. Пожалуй, второй вариант наиболее легко исполнимый. Опасно, конечно, но с другой стороны, гаубицы мне не сказать, что прям очень нужны. Если я буду бить крепость того демона, то да. А если просто закрою врата? А ведь я могу их просто уничтожить. Нужно 300 тысяч ОД, чтобы уничтожить врата вторжения. Вместо стены могу просто уничтожить эти врата. А, нет, могут появиться и другие врата. да начнутся нападения. Ну и кто знает, вдруг я в мире демонов смогу что-то узнать, что поможет защитить мир. Правда, если демоны все же будут слишком угрожать мне, я все-таки не пожалею ОД и закрою эти гребаные врата. А пока попробую закрыть их с помощью солдат и подавляющей огневой мощи. Ладно. В понедельник утром я снова стал темным полуэльфом и на мотоцикле, который более или менее починили, отправился в город-крепость Гол. Доехав, в принципе, быстро и перед городом перенес Гена. Один минус. Сбивается привязка на земле. Так что домой меня вернет Женя. Вместе с Сереброволосым мы поднялись до сотого уровня, заплатили за вход, и если ушастый пошел на рынок, то я направился к владыке. В городе же было, как всегда, многолюдно. Всюду сновали пешеходы, ездили кареты и повозки. Стража патрулировала улицы, и в городе было прохладно. Может, зима уже близко? Неважно. Я пришел в крепость владыки. «Передай владыке, что прибыл тот, кто обещал ему плату за слезу», — сказал я стражникам. Те удивились, но фраза «плата» действует магическим образом, и без лишних вопросов один стражник умчался и вскоре вернулся. «Просим подождать немного. Владыке нужно подготовиться», — ответил стражник, а внутрь меня не пригласили. «Опасаются, наверное». Ну а пока ждал, смотрел на темных эльфов, как живут, что делают, как одеваются, и вот 20 минут спустя меня позвали. Три стражника провели меня в тронный зал, где и нашелся местный владыка, а также два старика. «Ты все же вернулся, Энбу», — спокойным голосом произнес владыка. Он, как обычно, восседал на троне, разве что одет более тепло. Наверное, и правда зима близко. Вернулся, как и обещал. Вытянув из мешочка кожаные свитки, передал подошедшему стражнику. Ему же я вручил кожаный мешочек с ингредиентами. «Образцы ингредиентов», — кивнул я на мешочек. «Благодарю». Владыка кинул взгляд на двух стариков, и один начал читать свиток, который подготовил старейшина клана Хэн, а второй изучал ингредиенты. «Также я пришел с деловым предложением», — продолжил я, удивляя темного эльфа. «Вам же нужны металлы?» «Что ты хочешь взамен?» «Кристаллы». «Только кристаллы?» — уточнил тот. «Да, более ничего ценного, что нужно было бы мне, у вас нет». «А как же золото? Иномирцы любят золото, а также любят наших женщин». «Прошу прощения, но наши женщины не хуже ваших, да и своего золота нам хватает, а вот кристалл нужны». «Для эссенции слезы?» — хмыкнул тот. «Да». «Понимаю. Но сперва я желаю взглянуть на товар». Я молча достал из мешочка слиток стали, хорошей, устойчивой к коррозии. Она дольше прослужит в условиях энтропии. Затем достал слитки титана, меди, бронзы и еще парочки металлов. После чего передал рулон ткани и пачку бумаги А4 «Снегурочка». «Превосходно», — сказал тот, держа в руках ткань. «Сколько есть?» «Сколько нужно, столько и достану, но также есть более качественная ткань, плюс красители». «Ты еще кому-нибудь предлагал этот товар?» «Нет, конечно. Я думаю, ты разумный человек и предложишь достойную цену, дабы у меня не было желания носиться по лавкам города, предлагая иномирные товары». Владыка призадумался и кинул взгляд на стариков, которые были погружены в исследование. «Другие владыки легко поймут, что я имею дела с иномирцем. Это вызовет некоторые проблемы». «Из серии «почему ты торгуешь с ним, а не я»? Ну, более завуалированно и прикрываясь всеобщим благом». «Именно», — улыбнулся темный эльф. «Ну, они могут попробовать меня поймать и договориться. Вот только мне нечего бояться». Я раскинул руки в стороны, и рядом появились наставники. Стража тут же обнажила клинки. «Не хочу грубить, но на этом уровне нет никого, кто смог бы одолеть меня. А если со мной они, то вряд ли и во всем городе найдутся такие силачи». «Сомнений-то сколько?» — хмыкнул босс и исчез. «Нет сильных противников!» — добавил кролик и исчез. Тортик же зевнул и, упав на пол, исчез. «Так-то мы не агрессивные, но силенок в нас много!» — добавил демон и тоже исчез. Король же просто кивнул и растворился, а потом резко появился демон прямо у стариков. «И нет, мы не иллюзия». Те шарахнулись, а он подхватил вырненный мешочек и положил на пол, а затем исчез. «Как-то так, я действительно не желаю какой-либо вражды, лишь торговля». сказал я, дабы разрядить обстановку. «Но и мои товары все равно попадут на ваши рынки». «Хорошо», — решился владыка. «Но я не могу дать цену сразу». «Давай так. Дашь аванс кристаллами. Потом попробуешь продать мои товары, и после этого обговорим цену и условия». «Мне подходит такой вариант». Кивнув эльфу, начал переносить все, что было. Тот, конечно, удивился, что я делаю это без мешочка. «Ну, как-то так». В итоге в тронном зале лежало около пары тонн металла, рулона ткани, коробки с бумагой и многое другое. Владыка даже с трона сошел, осматривая все это. Затем в тронный зал принесли три ящика, они сделаны из костей и обиты кожей, а внутри манно-кристаллы разных форм и размеров. Это был мой аванс, который я тут же перенес в сад. А потом вернул пустые ящики. Не скажу, что такое количество кристаллов выручит огромную империю, но если получать их на регулярной основе, то и я разбогатею, и империя произведет достаточное количество эссенций. «Как с тобой связаться?» — спросил владыка. «Ты знаешь, где моя крепость, но я вернусь сюда примерно через 7 дней». «Хорошо». Затем я покинул крепость владыки и нашел Гена. Точнее, мне наставники показали, где он. «Ты с ума сошел, старый?» — ругался темный эльф, найденный в небольшой лавке. «Не нравится — не покупай!» — выкрикнул пожилой мужчина, стоявший за прилавком. На самом же прилавке лежали котелки и различные изделия из золота. «Что за шум?» — поинтересовался я. «Не вашего ума дело!» — рыкнул торговец. «Да, не лезь!» — добавил Ген. «А вот и зря, я ведь могу тебе достать то, что тебе нужно!» Тот посмотрел на меня с удивлением. «Если я правильно понял, то ему нужна посуда. Возможно, магическая, но чем плох хороший стальной котелок, на него тоже можно чары наложить». «Хорошо», — неуверенно ответил Ген и направился ко мне. «Ладно, я уступлю немного», — крикнул продавец, но Ген проигнорировал его слова, а тогда в спину полетели проклятия. У эльфа, кстати, уже был внушительный мешок. «Возвращаемся?» — спросил я у него. «Основу я уже купил. Инструменты и алхимические ингредиенты», — кивнул тот. «Хорошо, тогда уходим». Мы направились к лестнице, но вдруг наш путь перегородило четверо ушастых. «Они следили за мной, похоже, ограбить хотят», — сказал Ген, вынимая костяные клинки из кожаных ножен. Четверка также вынула клинки из ножен. «Лучше по добру, по здорову отдавайте сумки», — приказал один из четверки, на что я лишь ухмыльнулся и... «Стража!» — раздался мой громогласный крик. Даже Ген опешил, а я заулыбался. «Теперь мы имеем право вас убить. Нападайте!» Четверг что-то не рискнул нападать. Они остались на месте и переглядывались, пока вдруг не вернули оружие в ножны. Темные эльфы поспешили скрыться, а там, оказывается, страж бежала. 2 бойца. «Что здесь происходит?» — воскликнул боец, подбежавший к нам. «Уже ничего, благодарю за своевременную реакцию. Нас пытались ограбить, но, увидев вас, бросились прочь. Вы нас выручили, благодарю», — ответил я и протянул руку с 2 золотыми слитками, по 2 грамма каждый. «Так это наша работа?» — закивал стражник и ловко забрал деньги. «Ну это, удачного пути!» «Благодарю», — кивнул ему и повел Гена вниз. Тот, конечно, странно посмотрел на меня. «Что, думал, я их просто убью?» «Да», — уверенно ответил ушастый гад. «А вдруг за ним кто-то стоит? Потом проблемы будут. Чем меньше врагов у нас в городе, тем лучше». Темный эльф ничего не ответил, и вскоре мы спустились да поехали в сторону от города. Оттуда переместились в сад. Удобно. А еще... «Красота!» — воскликнул я, глядя на гору ящиков, лежащую у древа. На одном из них лежал клякса и, виляя хвостом, охранял. Ребят не было, видимо, отдыхают, а я открыл один из ящиков и достал оттуда современную штурмовую винтовку. Автомат Калашникова под номером 32, сделан из металла и дерева. Тяжелый, простой, надежный, можно бить энтропа как дубинкой, а потом расстрелять полуживую тварь. Никакой оптики, как у оружия НАТО, ибо она в мертвых землях быстро портится. Зато высокая убойная мощь, хорошая точность и небольшой разброс. Делается исключительно для стражи, но теперь и для армии. Хорошая штука. Год с ним пробегал. Также здесь были тяжелые ручные пулеметы, станковые пулеметы, ручные противотанковые гранатометы от двойки до тридцатки, гранаты, много-много гранат. А еще были броники, 300 комплектов полной брони. Имею в виду полноценные брони для использования в мертвых землях, там полный комплект, закрывающий все тело, и кислородные маски. Ну и всякое по мелочи. Про боеприпасы молчу, их здесь тьма. Так, походя по центральной зоне, выбрал место и построил склад. Именно склад, а не арсенал. Потому что это волшебный склад. Ха, как так? Он внутри в несколько раз больше, чем снаружи. Магия, блин. Осталось все перетащить сюда. Так что пошел в лагерь к солдатам, а у тех весело. У бани настоящий аншлаг. Худые мужики, валяющиеся на траве с довольными рожами, щебечущие распаренные эльфийки, конечно же, голые, несколько эльфийских мужчин с мокрой тряпкой на лице, думаю, холодные, ну и визги из бани. Мужской. Я поспешил внутрь и ахнул, зайдя внутрь, а там мужики эльфийк вениками по спинам и голым попом бьют. А вот они и подвизгивают, ну, кроме одной. В бане вдоль стен стояли широкие скамьи, на которых можно сидеть или лежать. Вот на одной такой лежал мужик, которому эльфийка рукой душила змея. «Как много вопросов появилось в моей голове!» — воскликнул я, и все на меня обернулись. «Шеф, тут такое дело...» — заговорил один из бойцов с веником и кратко все рассказал. «Эльфы подсели на баню. Своя баня у них забит под завязку день и ночь». Тогда они проникли в баню к мужикам. У тех, конечно же, естественная мужская реакция на красавец. А тут апельсинки все решила. Мол, девушкам ничего не стоит помочь мужикам снять напряжение своими ручками. А те взамен пустят девушек в баню и вениками их полупят. Я, честно говоря, удивлен, но ничего против не имею. Так что оставил девушек, но и убедился, что они в гости к бандитам не ходят. Вот только далеко не сразу вспомнил, зачем пришел. Но вдруг меня схватили и утащили в женскую баню. Средь бела дня похищают! Спасите, помогите! А ты здесь откуда? Удивился я, когда меня толкнуло на диван в зоне отдыха, причем толкнула Олла. Я ваш наемец, мой господин, сказала обнаженная темная эльфийка, слева и справа которой стояли лесные эльфийки. Серокожая со своим пятым размером и ростом в 1,95 м, конечно, сильно выделялась на фоне однёрок ростом в среднем 1,86 м. «И что вы задумали? Грубовое изнасилование бедного меня? Меня там 5 жён ждет, чтобы совершить эту подлость». «Господин, вы обещали, но не исполнили свое обещание», — проворчала апельсинки, а ее ушки дернулись. «Но поймали мы вас по другому поводу. Ушки». «Ушки, ушки», — заговорили остальные ушастики. «Ушки», — добавила Олла. «Но я бы от жесткого секса не отказалась». «Передайте Басову, чтобы бойцы перетаскали снаряжение и боеприпасы в новый арсенал в центральной зоне». «Минутку». Одна из ушастых умчалась, а остальные стрельнули в меня глазами. «Давайте уже, ваши ушки». Я вздохнул, эти обрадовались, и началось. Почему-то у них массаж ушек связан с миньетом. Первая за дело взялась апельсинки и уступила место, когда получила ушной оргазм. Эльфийки сразу теряют силы после этого. Затем остальные ушастики. И последней была Ола. Я же стойко держался, но тут даже я прифигел. Тут навык 100-500 уровня, однако стоило коснуться ее ушей, как та застыла, словно кот, которого взяли за шкирку. Полный паралич тела, лишь выпученные глаза и забавное попискивание. Ха, прав был демон. У всех эльфов, независимо от вида, уши — это слабое место. И если знать, как их массировать, можно получить фантастический эффект. А если сделать девчат темными эльфийками, по идее, у них будет соответствующая реакция, забавная. Осталось уговорить демона. Упс, Ола потерял сознание, и все 5 лежат на полу. И это, конечно, все хорошо, ну а я? Но тут из помывочной выходят 7 распаренных эльфиек и шевелят ушками, не понимая, что происходит. Ха-ха-ха-ха.